«Какой праздник?» – бормотал он. «Что за праздник? Кому нужны праздники? Кто верит в праздники? Ну-ну-ну, благодарю, вот тебе». Она со страхом целовала у него руку, он с отвращением, только приличия ради, целовал ее в лоб, совал ей наскоро в руку 100-рублевую бумажку и спешил расстаться с дочерью, сказав ей несколько спешных, ничего не значащих фраз. «Ну-ну-ну, ты там довольна? Там все для тебя, муфтелю велено. Спрашивай, веди себя хорошо, прощай». Даренные князем деньги Зине и девать было некуда, так и лежали они у Матрены в шкатулке. Когда княжне исполнилось 16 лет, муфтель по приказанию князя передал ей бриллианты ее матери. В унылой тюремной жизни княжны появилась, по крайней мере, новая забота. Она была способна по целым часам играть в свои камешки, утешаясь их яркими переливами. Необразованная, невоспитанная, Зина развивалась на опасной почве, точно пышная лилия на гнилом болоте. Во флигель постоянно забегали к Матрёне посидеть и посудачить о том о сём её приятельницы из дворовых женщин. На княжну эти бабы смотрели, как на существо переходное от своей сестры к барышне, и не стеснялись при ней никакими откровенностями, сплетнями и двусмысленностями. Таким образом, перед княжною последовательно проходили все романы Волкояра, не исключая любовных похождений её отца». Распущенность волкоярских нравов не знала границ, сплетни также, и юная головка княжны была отравлена, воображение ее было развращено, даром, что свет и жизнь не касались ее своей действительностью. Она по разговорам знала все, что принято обыкновенно скрывать от девушек. Никто и не думал о том, что эта оригинальная узница растет, развивается, зреет, что она такой же человек, как и все другие, с такой же плотью и кровью, как и у всех других». Все точно порешили вместе с князем, что Зиночке суждено быть бесчастную, так тому и быть. Но она то не порешила и бунтовала, хотя еще глухо про себя, но уже бунтовала. В тереме своем княжна, пока была подростком, часто чувствовала себя жутко и тоскливо, но то была тоска неопределенная и безобидная, исходившая исключительно из недовольства затворническим одиночеством. Девочке хотелось бы повеселиться, порезвиться, побыть на людях, а тут тюрьма». С годами же в Зине ясным и понятным языком заговорило самолюбие, и вот тогда-то открылся ей во всю свою величину ужас ее несносного положения. Она по природной гордости, вполне достойная дочь своего отца, сознавала себя последним лицом даже в ничтожной среде, ее постоянно окружающей. Матрёну часто навещала ее племянница, красавица Олимпиада, высокая белая статная девка в платьях из дорогих, гораздо лучших, чем на самой княжне материй, в золотых браслетах и бриллиантовых серьгах. Княжна хорошо помнила эту Олимпиаду грязной, оборванной дворовой девчонкой Липкой. А теперь Липку князь сажал с собою за стол. Муфтель, встречая ее во дворе, сажень за пять снимал картуз и кланялся чуть не до земли. Сама княжна принуждена была звать ее Олимпиадой Евграфовной, здороваться с ней как с равной и покорно сносить, если фаворитке приходила фантазия звать ее без церемонии Зиночкой». Этой выходки, впрочем, даже Матрёна не стерпела, так и вскипела за питомицу свою, так и зыкнула на племянницу. «Какая она тебе, Зиночка, песь! Ошалела ты, барская барыня! Раскаркалась ворона, залетела в высокие хоромы!» Олимпиада смутилась было, ежели их крестили Зинаидою, то кроме Зиночки, как же их в ласковости назвать? «Да не смеешь ты, ничтога, барышне ласковость оказывать, хамка ты! Она для тебя княжна, ваше сиятельство!» Но Олимпиада уже оправилась и приняла гордый вид. «Вы, тетенька, не кричите. От крика пользы нет, только уши пухнут. Я вам ничего дурного не сказала, а в вашем положении надо быть скромнее и горячиться ни к чему. С моей стороны это большая смелость и учтивость, что я, помня родственные чувства, так свободно вас посещаю и с вами разговариваю». «Что-что?» – взревела Матрена. «Да ты с ума сошла! Пред кем ты стоишь? С кем говоришь? Ах ты шлепохвостая!» Но Олимпиада отмела, глазом не моргнув, и словно Зины тут и не было. «Я к вам и к княжне настолько благородна, что рискую быть за знакомство с вами в строгом ответе. А вы, однако, между прочим, лаетесь. Но я это отношу к вашему несчастью и необразованию. И на вас не обижаюсь, напротив. Если что вам нужно у князя, пожалуйста, прямо ко мне. Я вам помочь всегда готова. Прощайте, тетенька. До свидания, Зиночка». И ушла торжественно, шумя пышными юбками. Матрёна чуть на нее не бросилась, но Зина сдержала. «Мама Матрёна, оставь». «Как оставить, Зинушка? Племянница она мне или нет? Я учить ее должна. Как есть очумела девка, в шалом бреду ходит». «Не очумела она, а обнаглела», — угрюмо сказала Зина. «Одна она, что ли? Все из дворца стали теперь к нам таковы». «Шлюхи! Швали!» — кипятилась Матрёна. «Что же это, Господи? Жили худо, а такого еще никогда не было». Зина взмахнула на нее огромными стальными отцовскими глазами своими. «Чему же хорошему быть, если отец сам подает пример?»